«Зарежет. Честное слово, зарежет», — притворно охнула она, выходя на остановке. Место возле Чарли так и осталось незанятым до самого парк-авеню. Мальчик молча сошел с автобуса и даже не попытался помочь Пат, так отчужденно держалась она. Пока автобус не отошел на достаточное расстояние, Пат шагала поодаль, как незнакомая. Щеки у нее горели, и она так торопилась, как будто за ней кто-то гнался. Чарли издали наблюдал за ней. И смешно ему было, и горько, и хотелось сказать что-нибудь злое себе любимой девочке. «Можете не бежать так, мисс Причард», — произнес он наконец. «Никто за вами не гонится, ни черные, ни белые». «О, старая дура!» — плачущим голосом сказала Пат. «Как она смела так говорить обо мне! Как смела!» — она топнула изящно обутой ножкой. «И зачем ты только выдумал садиться в автобус?» — набросилась она вдруг на Чарли. «Захотелось неприятностей?» Чарли насмешливо посмотрел на нее. «Мне очень жаль», — сказал он. «Мне очень жаль, что так вышло. Целили в негра, а попала белая леди». Пат слегка смутилась. «Да, конечно. Тебе было еще неприятнее», — пробормотала она. «Эта дура и на тебя набросилась, обидела». Чарли пожал плечами. «Я привык», — сказал он. «Я привык, что вы, белые, не считаете негров за людей». Он гордо встряхнул головой. «Но я знаю, почему это так. Потому что все черные чересчур кроткие и покорны. Они не были такими во времена Джона Брауна. И тогда белые поняли, чего мы стоим. Вот погоди, дай мне только стать взрослым, и я покажу всем, на что способны негры». Его руки дрожали. Он спрятал их в карманы. Пат смотрел на него с удивлением. «Вон ты какой, оказывается!» — пробормотала она. «А я не подозревала». И сразу, чтобы переменить разговор, успокоиться самой и успокоить мальчика, сказала. «Сейчас мы и дома. Увидишь мой белый с золотом театр». Чарли покачал головой. «Нет, Патриция, не пойду я к тебе. Достаточно у тебя было неприятностей из-за меня. Подумай, вдруг меня увидит сам босс или твоя мать. Тут уж не удастся сделать вид, будто ты со мной незнакома», — прибавил он насмешливо. Пат слегка покраснела. «Мне очень жаль, я просто растерялась», — сказала она извиняющимся тоном. «И ты не должен сердиться на меня, Чарли. Мне так хочется показать тебе мой театр, ведь ты мой друг». И она так просительно и ласково заглядывала ему в лицо, так теребила его за рукав, что мальчик не выдержал и сдался. Но еще долго, как жгучая заноза, горела в нем только что пережитая обида. Большого труда стоило мальчику отвлечься от горьких мыслей, прислушаться к пустой болтовне подруги. «Посмотри, как здесь у нас шикарно! Какие кругом дворцы! Вон тот желтый, в мавританском стиле, это вилла Сфикси, судьи, а там дальше видна решетка и башни, это наш замок». В другое время Чарли, может быть, и оценил бы мраморно-железно-решетчатое великолепие паркового района и разностильные старания 13 семейств, но сейчас он видел только цепи, ограды и заключенные за решетки клумбы. То ли дело островок на реке, куда он ездит купаться с Беннетом и другими ребятами. Вот где настоящие приволье. Лютики, как золотые звездочки, горят в шелковистой мураве, и никем не подстригаемые вязы опускают свои ветви прямо к воде. А какой там белый песок! И никаких цепей, никаких решеток. Купайся, валяйся на траве, рви цветы сколько угодно. «Ах, как бы я хотела побывать там!» — со вздохом сказала Пат, выслушав его восторженное описание. «Возьми меня как-нибудь с собой, хорошо?» «Куда это ты собираешься, дочка?» — раздался вдруг скрипучий голос. «И на что без разрешения матери подбивает себя этот кавалер?» Перед мальчиком и девочкой, как из-под земли, выросла миссис Причард. На этот раз образцовый механизм был увенчан некоторым подобием женской шляпки, а на рычагах, то есть на плечах, у него находился железно-серый, как машинный чехол, плащ.